Затарились мы в этой фирме по полной программе. Большой джентльменский набор. 10 баксов. Толстый хозяин-грек, с которым мы объяснялись на смеси русского и английского, прямо пчелкой вокруг нас вился, пытаясь впарить все, на чем задерживался наш взгляд. И арбалет все-таки впарил. Хотя мы и не собирались его покупать. Но купили. И, как выяснилось, очень даже не зря. А когда мы расплатились наличными, он так растрогался, что выставил к традиционному кофе бутылку коллекционного коньяка и искренне огорчился, когда мы отказались от посиделок, сославшись на время. Времени у нас действительно было в обрез. Все это можно было купить и в Ларнаке, но Ларнака городок небольшой, не стоило там светиться. Поэтому с утра, дождавшись 8 часов, когда на Кипре открывают магазины и учреждения, мы взяли у хозяина 3 олив английскую малолитражку Sunday и дернули в Никосию, заехав перед этим в Парадис-банк за деньгами. Но не тут-то было. Никаких бабок на мое имя не поступило. Что тут скажешь? Российская бухгалтерия всем бухгалтериям бухгалтерия. Соперничать с ней может только Российская почта. Пришлось вернуться в пансионат и взять баксы из тех 50 штук, что мы забрали у майора на вилле Креон. А если бы не было их? Мыкался бы я возле Парадис-банка, как отпускник на юге, возле окошечка до востребования на глампочтамте в ожидании перевода. Суки! Еще 20 минут потеряли уже в Никосии, после того, как вышли из секьюрити. Рядом с фирмой трубач углядел магазин музыкальных принадлежностей и умолил нас подождать минутку. Очень ему хотелось купить хороший сакс-баритон. Но вернулся он с пустыми руками. Не было саксофонов, только пианино и ноты. Пианино, правда, очень хорошее. Несмотря на задержки, в 11 часу утра мы были уже в 3 оливах и первым делом проверили детектором Sony все наши номера на предмет прослушки. И не зря. Один жучок нашли в просторной гостиной моего апартамента Z. Апартаментами назывались здесь 2-комнатные номера. Другой в номере, который был расписан доку. Этот мы оставили на месте, а мой перенесли в комнату артиста. Ясно, что к нашему приезду готовились. А кто? Это еще предстояло выяснить. В нашем джентльменском наборе был еще один прибор, о котором я со всеми этими арбалетными делами совсем забыл. «Док», — попросил я, — «возьми в сумке телефон с автоматическим определителем номера и подключи его вместо этого. Красный такой, в целлофане». «Кто тебе может звонить?» — удивился он. «Резидент». «Трубку возьмешь сам. Он спросит Сержа. Скажешь, что Сержа нет. Пусть позвонит через 20 минут». «Зачем?» «Потом объясню», — ответил я, прислушиваясь к рации и приемнику. «Юрист закуривает. Сигарету», — сообщил Муха. И тут же включился магнитофон-голосовик, и в динамике прозвучало. «Ну что, Фима, теперь ты в состоянии говорить о делах?» «Теперь да». «Кто, по-твоему, за всем этим стоит?» «КПРФ?» «Вряд ли». «ЛДПР?» «Не думаю». «Жириновский клоун?» «Но не дурак». «Яблоко?» «Исключено. Они в такие игры не играют». «Лебедь?» «Крайне сомнительно. У него еще нет никакой политической структуры». «Военные?» «Это ближе всего». «Но если они, то это чистый авантюризм». «Союз офицеров не отличается здравомыслием, как и Анпиловская трудовая Россия». Пауза. Юрист. «ГКЧП-3? Нет, абсурд». Розовский. «Тогда что?» «Не знаю». «Ничего в голову не приходит». Розовский. «Зайдем с другого конца. Вологдин. Удалось что-нибудь выяснить о нем?» «Кое-что. Закончил Академию КГБ. 18 лет служил в конторе, полковник. Год назад подал рапорт об увольнении в запас. Где сейчас? Неизвестно. Я поразился. Полковник? Разовского это тоже, судя по голосу, озадачило. Он переспросил: «Полковник?» «Ему вряд ли больше 40». «Ровно 40», подтвердил юрист. «Хорошая, видно, была карьера. Служил в пятерке. Диссиденты». «Информация точная?» «Обижаете, Борис Семенович. За туфту мы денег не платим». Я почувствовал, что краснею. «Твою мать! Не отличить полковника от майора. Психолог из меня, как из дерьма пуля». «Бывает», — успокоил меня док, угадав, о чем я думаю. «Я и сам не дал бы ему больше майора». «Почему?» «Вел себя слишком глупо». «А может, наоборот, слишком умно?» Док лишь пожал плечами. «Как говорят в американских боевиках, если он был таким умным, почему же стал таким мертвым?» «Об этом стоит подумать», — вполне серьезно ответил я.